Латина расцветала. Она всегда была милой и прелестной девочкой, но теперь становилась еще и красивой. Впрочем, рядом с ровесниками она по-прежнему выглядела маленькой и страшно комплексовала по этому поводу. По законам Лабанда, совершеннолетие наступало 18 лет. Примерно в этом возрасте городские юноши и девушки полноценно устраивались на работу, играли свадьбы, выходили в мир взрослых, которые, однако, далеко не всегда принимали вчерашних подростков и смотрели на них со снисхождением, а то и вовсе с пренебрежением. Впрочем, в том же Тислу 15-летние уже считались полноценными членами общества со всеми правами и обязанностями. В сельской местности вообще взрослели рано, то же касалось и браков. Девушки выходили замуж быстрее, чем в городах. Что интересно, такая же тенденция наблюдалась и у правящего класса. Аристократы часто обручили своих дочерей еще девочками. Конечно, везде имелись свои исключения, и Латина была одним из них. Она так выделялась среди девушек Кройца, что потенциальные женихи уже начали присматриваться к ней. Но сама Латина не осознавала, какая опасность ей угрожает. Дейл защищал ее буквально от всего. Будь его воля, он обложил бы дочку подушками, а сверху еще и накрыл бы чем-нибудь для надежности. В танцующем оцелоте Кеннет неусыпно охранял подступы к ней. Знакомые авантюристы и стражники тоже берегли принцессу фей как зеницу ока. Естественно, не нашлось ни одного смельчака, который рискнул бы пробиться сквозь тройной заслон. Парни предпочитали любоваться Латиной на почтительном расстоянии и желательно как можно незаметней. А если и заговаривали с ней, то выдавливали из себя лишь пару-тройку скомканных фраз и спешили ретироваться. Из-за этого Латина не считала себя красавицей, скорее даже наоборот, малопривлекательной. «Дейл постоянно твердит, какая я милая, так что, наверное, я такая и есть», — смеялась она. «А мальчики...» «Ну, мы с подругами говорили о мальчиках. О прогулках там, свиданиях, признаниях. Но ко мне мало кто подходит. Мы с ними, думаю, просто друзья». По непонятной причине она не видела влюбленных, восхищенных взглядов, направленных на нее, не понимала, что для окружающих она все равно, что цветок на вершине высокой скалы. Прекрасный, чистый, недоступный. Свою лепту вносил беспокойный Дейл. Он взял в привычку каждый день выступать в таверне и пугать молодых авантюристов, обещая им страшные кары. «Если кто-нибудь посмеет прикоснуться к моей Латине хоть пальцем, о легкой смерти пусть даже не мечтает!» Широкой улыбкой говорил он, и как будто этого было мало, добавлял. «Латина очень милая, она милее всех на свете. Ну как мне не волноваться? А вдруг к ней начнёт подкатывать какой-нибудь ловелас или повеса?» Обычно в такие моменты Рита острым словцом приводила его в чувство, но на этот раз целиком и полностью была на его стороне. «Да, ты прав. Я тоже беспокоюсь за Латину. Она слишком беззащитная и мягкая». «Вот-вот! Но именно поэтому она и милая!» Поистине волшебная мощь ее опекунов накрывала практически весь Кройц. Но там, куда их незримая рука не дотягивалась, могло затаиться зло. Дейл и все остальные боялись, как бы оно ни ударило в самый неподходящий момент. И Винт, похоже, разделял их тревоги. «Латина, с тобой!» «Да?» «Спасибо!» Волчонок носил сумки и корзины, поэтому Латина считала его обычным помощником, но другие видели в нем телохранителя и неусыпного сторожа. Винт с Латиной отправились в восточный район, занятый торговыми рядами. Обойдя несколько знакомых лавок, девушка купила все по списку, а затем решила ненадолго заглянуть в квартал ремесленников к Хлое. Ее совесть была чиста, в такое время оцелот обычно пустовал, а Кеннет знал, что его ученица порой захаживает к лучшей подруге, и не возражал. 2 года в школе Асфара промелькнули и остались в прошлом. Друзья занялись каждый своим делом, однако, разумеется, не перестали общаться. Хлоя стала портным, как и хотела. Она еще не поднялась до уровня матери, настоящего мастера своего дела, но научилась многому и уже могла самостоятельно шить достаточно сложные вещи. «Ну что, Хлоя, решила насчет выходных?» — спросила Латина, поставив на стол гостиниц. Коробочку с печеньем. «А как же все те охи-вздохи? Ах, я потолстела! Ах, больше никакого мучного и сладкого!» С насмешливой улыбкой передразнила Хлоя, отложила работу и расчистила место под чашки с чаем. Латина надулась. «Немного можно. Я не буду переедать, а потом хорошенько поработаю». И все-таки пощупала предплечье. По правде говоря, она решила зайти в гости еще и потому, что очень хотела полакомиться этим печеньем, и искала убедительный повод заглушить чувство вины от лишних калорий. «Да ничего ты не потолстела!» Вздохнула Хлоя, не решаясь говорить это вслух, чтобы еще больше не расстраивать подругу, но потом увидела ее голодный алчный взгляд и не выдержала. «Знаешь что, я считаю, что тебе не просто хорошо бы, А обязательно надо немного поправиться. Иначе у тебя там никогда ничего не вырастет. Вырастет. Когда-нибудь, но вырастет. Если раньше Латина комплексовала просто из-за возраста, то сейчас она переживала конкретно из-за тела, которое упорно оставалось детским. А ведь подруги уже начали округляться. Она растет, просто медленно! Полным отчаянием голосом добавила она. «Прости, но я этого не вижу. Ты такая же плоская, как и была!» Извинилась про себя Хлоя и решила сменить тему, пока Латина не расплакалась. «Так что там с выходными?» «Ах да, точно! Сильвия сказала, что возьмет отгул!» «Ох уж это Сильвия! Я, конечно, понимаю, что ты работаешь в Оцелоте, но общаться с помощью доски как бы ей не влетело!» «А что такого? Сильвия сама говорила, хочешь жить, умей вертеться. Хотя да, в храме у них там все строго». После школы Сильвия ушла в храм Агдара. Благословленные зеленым богом, покровителем путешественников, всегда тянулись к неизведанному. Священники в храмах собирали частички знаний со всего света, обрабатывали их, распределяли по категориям и при необходимости передавали некоторые сведения в соответствующие органы. Также они готовили монахов, которые отправлялись странствовать по миру и посещать места, куда не ступала нога ни одного из представителей семи народов. И Сильвия как раз проходила курс обучения. Латина постоянно справлялась о подруге у служителей зеленого бога, часто заглядывавших танцующих оцелот. Кеннет с Ритой владели доской объявлений Агдара, важным артефактом, позволяющим передавать сведения на расстоянии, поэтому их таверна считалась своеобразным отделением храма. Удивительно, но Сильвия как-то научилась настраивать доску для обмена личными сообщениями. Это при том, что ее благословение было не особо сильным, хотя она всегда отлично адаптировалась к любым условиям и обладала настоящим талантом находить хитрые лазейки. Латина с Хлоей переглянулись и усмехнулись, вспоминая подругу. «А, скорее бы ночь Ахмара. Я уже вся в предвкушении», — мечтательно проговорила Латина. В Кроице любили фестивали и праздники. Городоначальник и владельцы крупных компаний из восточного района не жалели денег, развлекая простой народ. Храмы не отставали от них. Так последователи Калмазея устраивали праздник урожая, целители Нили, церемонию почитания умерших, но самым крупным, самым грандиозным был фестиваль, посвященный Красному Богу, которого в Лабанде считали главой Радужного Пантеона. И назывался он «Ночь Ахмара». Латина всегда ходила на него вместе с Дейлом, и только в этом году бдительный опекун наконец-то смилостивился и отпустил ее с друзьями. Отпустил и, вероятно, мгновенно пожалел о своем решении, потому что тотчас принялся заваливать дочку всевозможными советами и предостережениями. «Ни в коем случае не ходи одна, особенно по пустым улицам. Не переедай, а то заболит живот. Не верь незнакомцам. Если к тебе подойдут и начнут что-то предлагать, тут же атакуй их магией. Нет, лучше атакуй еще до того, как откроют рот. Атакуй всех парней, кто хоть шаг сделает навстречу, и никак иначе». И так далее и тому подобное. «Дейл, но если я нападу на кого-нибудь, меня задержит стража?» — справедливо возразила Латина. «Не задержит. Сильный всегда прав. Ты должна быть готова ко всему», — парировал Дейл. «А, ты слишком сильно за меня печешься. Если честно, твои нравоучения надоели мне хуже горькой редьки», — подумала Латина. Все, кто присутствовал при этом разговоре, разделяли ее мнение, но в чем-то и Дейла поддерживали. Латина понимала, что Дейл нередко перегибает палку, пытаясь уберечь ее от опасности окружающего мира, поэтому не воспринимала его слова всерьез. Юноша видел это и начинал переживать еще сильнее, что выливалось в новую порцию нотаций, которые дочка успешно игнорировала. И этот цикл мог повторяться бесконечно. Латина с наслаждением откусила печенье, посыпанное орешками и политое карамелью, и взглянула на работу Хлои. «О, надеюсь, я буду смотреться в нем нормально. Да мы это решили еще, когда ткань присматривали. И все равно я очень волнуюсь», — смущенно улыбнулась Латина. Она заказала новое платье, сочетающееся с тематикой грядущего фестиваля, и, как любая девушка, хотела поскорее примерить его. «Понимаешь, стиль выбирала ты, и я в таком ходить не привыкла». «Ах, вот как. Значит, ты не доверяешь моему вкусу?» — надулась Хлоя. Латина знала, что подруга обиделась в шутку, и усмехнулась. «Доверяю. Но такой цвет я никогда бы не выбрала». «Конечно, не выбрала бы, потому что ты постоянно бросаешься из крайности в крайность. Ты ищешь что-нибудь розовое, легкое, с кружавчиками, что носит только малышня. Ты хватаешь открытые платья с глубокими вырезами, которые тебе ну совсем не идут», — заявила Хлоя, уперев руки в бока, и сокрушенно вздохнула. «Но, никаких «но». Носи то, что подойдет тебе. Да, посмелей, да, модных цветов, но чтобы оно тебе шло». Хлоя зарабатывала на жизнь одеждой, поэтому внимательно следила за модой. В основном она шила для магазина на главной улице, но иногда бралась и за индивидуальные заказы. Если бы она сделала что-то непопулярное, то просто не продала бы это. Латина красивая. Такая красивая, что рядом с ней на нас Сильви никто даже не посмотрит. Не, я не завидую. Мы в этом отношении настолько разные, что тут и завидовать глупо. Думала Хлоя. Дело в другом. Латина никак не пытается подчеркнуть свою красоту. И это ужасно. Если она правильно оденется, то засияет еще ярче. И одежда на ней по-новому заиграет. Латина любит свободные наряды. Хорошо, я не против. Легкомысленные подруги, легкие наряды. Тут всегда можно найти что-нибудь приличное. Но когда Латина идет наперекор своим вкусам и пытается подобрать одежду повзрослее, начинается тихий ужас. Нет, само желание похвальное. И я всеми руками за. Но почему? Почему она постоянно выбирает чересчур открытые платья, которые не всякая девушка наденет? Неужели она не понимает, что такое ей совершенно не идет? Может быть, когда-нибудь, через несколько лет, когда она вырастет во всех нужных местах, как и мечтает. Но уж точно не сейчас. Хлоя уважала Латину и желала ей только лучшего. Когда они пошли по магазинам присматривать платье на ночь Ахмара, она подошла к делу со всей ответственностью. И решительно отметала глубокие вырезы, отвергала оборки и кружева, но вместе с тем следила, чтобы дизайн не был слишком простым. И отдавала предпочтение вариантам из темной, желательно черной ткани, желая сыграть на контрасте с платиновыми волосами. В конце концов, они нашли платье, которое идеально подошло Латине, купили все необходимое, и Хлоя с энтузиазмом принялась за работу. «Вот то, что надо! В нем Латина не проиграет ни западным богачкам, ни северным аристократкам. Но самое главное...» «Самое главное, чтобы удивился тот, ради кого ты, собственно, и наряжаешься». Латина тотчас покраснела до кончиков ушей. Хлоя усмехнулась. Она знала о давней влюбленности подруги и была рада помочь ей хоть чем-нибудь.